шум стоял ужасающий. То ли он просто заглушал голос колдуна, то ли еще действовало великое заклинание. Но мадам Мамблхук и доктор Ди ничего не могли сделать. Дверь выскользнула из рук ведьмы с такой силой, что ее отбросило к стене. Потом стадо оленей с Мэри посередине, тучи птиц, летящих над их головами, пробежало мимо, шибло колдуна, выронившего волшебную палочку, с ног и оставило его лежащим на полу. Потом они скатились по широким ступенькам и вывалились на свежий ночной воздух. Олени разбежались по травке в спасительную тень деревьев. Мэри увидела, что они добрались до ограды и, как живая волна, перепрыгнули ее в мерцающем свете звезд. Птицы, крича от радости, уже унеслись высоко, испещренное звездами небо. Мэри спрыгнула с последней ступеньки, кошки вцепились в нее, как репей, и они понеслись туда, где она оставила свою метлу. Та, должно быть, передвинулась навстречу ей. Мэри нащупала ее, полуспрятанную за каменным грифоном, у подножья лестницы. Она вскочила на нее верхом, похлопала рукой и скомандовала: «Домой! Прямо домой!» Метелка подпрыгнула в воздух, она просвистела над деревьями, набрала высоту, и Мэри увидела внизу последнюю волну оленей, перепрыгивающих парковую ограду и несущихся прочь в темный лес. Все верхушки деревьев вокруг были полны птиц, поющих так, как будто сейчас был полдень. Потом лес, пение птиц, кроны деревьев отодвинулись, и не осталось ничего, кроме летящих звезд и котов, вздрагивающих от восторга на ее плечах. Похоже, они мчались быстрее, чем обычно. Метла снизилась, полога прошла сквозь несущиеся от сильного ветра облака, и они приземлились на гладкой травяной лужайке. Мэри тут же спешилась, кошки спрыгнули с ее плеч, но, как ни удивительно, остались стоять рядом с ней, и даже в неверном свете полузакрытых облаками звезд она видела их выгнутые дугой спины, поднятые вверх хвосты. Они глядели на дом. Мэри попыталась понять, что же их так насторожило. Она тоже выпрямилась и посмотрела на дом. Она поняла, что если бы у нее был хвост, как у кошки, она бы тоже задрала его вверх и взъерошила, как ежик для мытья бутылок. Это был не тот дом. Она схватила метлу. Да, это была не та метла. Ее собственная маленькая метелка осталась там, где она ее спрятала. Этой ночью в Эндер-колледже был еще один посетитель. Прямо в стойло и никогда не свернет ни вправо, ни влево. Доктор Ди так сказал. Вот она и попала сюда. Мэри стояла на лужайке в саду доктора Ди, сжимая в руках метлу доктора Ди и с ужасом глядя на фасад дома доктора Ди. Коты зашипели, бросились прочь и исчезли в тени. Кто-то выпрыгнул на нее из кустов. Резкий требовательный голос произнес: «Так вот ты где, проклятая ведьма! Я тебя поймал, теперь лучше делай, что тебе скажут!» Глава 11. «Куда ты с метелкой?» — я вслед ей спросил. Это был мальчик. Мальчик примерно одних лет с Мэри, может быть, совсем немного постарше, но много выше и сильнее. При свете звезд его волосы казались совсем черными, и он грозно хмурил брови. Он размахивал толстой палкой с противной шишечкой на конце. Наконец он перестал махать палкой, внимательно посмотрел на нее и сказал с удивлением: «А ведь я тебя знаю, мы где-то встречались, только я не помню где. Ты кто?» Мэри отступила на шаг от его страшной дубинки. «Я никогда тебя раньше не видала. Меня зовут Мэри Смит из Красной усадьбы. А ты подмастерье доктора Ди?» «Доктора чего? Конечно, нет!» Его голос звучал удивленно и возмущенно, но дубинку он опустил. «Я Питер, сын викария. Я тоже живу в Красной усадьбе, в деревне, но я...» Он перевел дыхание. «Да, конечно, я видел тебя в усадьбе на фотографии. Вот почему я решил, что мы знакомы. Папа сказал, что ты живешь там с тетушкой». «А мне сказали, что ты на каникулах», — произнесла Мэри. «Мы только сегодня вернулись. Но что же все это такое? Как ты сюда попала? И почему я должен быть чьим-то подмастерьем? Кто такой доктор Ди?» «Ты не знаешь, это его дом. Вернее, я думаю, что это его дом». Он смотрел на нее сердито, но более спокойно, что придало Мэри уверенности. Она добавила: «А ты что тут делаешь?» «Я пришел искать своего кота», — ответил Питер. «А, так это твой», — закричала Мэри, — «серый. Гип, да?» Он кивнул. «Когда мы вернулись, мистер Спенсер сказал, что Гип неделю назад исчез, и с тех пор его никто не видел. Мы везде искали весь день, мама и папа сказали, что он, должно быть, заблудился, но я-то знал, что это не так. А потом я нашел записку под одним из цветочных горшков на полке. В ней было...» «Я знаю, что там было. Это была расписка за одного помощника для экспериментов по превращениям», — сказала Мэри. Мальчик напрягся и снова сжал в кулаке дубинку. «Так ты все-таки ведьма!» «Я не думал, что они существуют, но когда увидел тебя, я ведь своими глазами видел, как ты перелетела через стену на метле. Я думаю, что этот твой доктор Ди тоже колдун, если ты решила, что я его подмастерье». Он поднял дубинку и сделал шаг вперед. «И я тебе обещаю, что если ты мне не отдашь моего кота, пожалуйста, послушай». Мэри отступила на шаг. «Я не ведьма, честное слово. Я просто случайно замешана во все это, как и ты, потому что у меня тоже пропал кот. Вот я и нашла обоих и превратила их назад в котов. Я нашла книгу заклинаний». «Ты хочешь, чтобы я тебе поверил?» — изумился Питер. «Ну и где они?» «Тут!» — с облегчением произнесла Мэри, когда две кошки, лоснящиеся глинцевитой шерсткой, выступили из тени.